Перерождение. Начинающее божество. Глава 1. Итоги переговоров. Занимался я ничем, даже духовное зрение не использовал, чтобы наблюдать за окружением, настолько меня вымотал очередной этап переговоров. 7 лет назад, во время вмешательства, я наивно полагал, что потенциальная угроза целому миру позволит противоборствующим сущностям начать диалог. И я был прав, однако, чего я не учел, так это масштабов переговоров и моего активного участия в них. Уговорить недавних противников прекратить войну удалось достаточно быстро, так как мой спич, подкрепленный последствиями божественной дуэли, осадил горячие головы, если такое сравнение уместно. Когда же я закончил, то, после 15 минут тишины, в течение которых армии на земле разбирались с отрезанными противниками, духи подали голос, а за ними и Исхкин, и обе стороны заявили о приостановке конфликта. На пару секунд я растерялся, так как не ожидал столь быстрого и простого решения. Однако, после минутных раздумий, все встало на свои места, что Исхкин, что духи по своему мировоззрению ощутимо отличаются от людей. Бывшие, по своей природе, может полагаться больше на логику и анализ, чем на собственные эмоции, если они у него есть, а мысли духов и вовсе далеки от привычных мне понятий. Но в одном столь разные сущности сошлись, их дальнейший бой никому не принесет пользы, а потери живой силы с обоих слишком огромны, чтобы добиться приемлемых результатов. И, пока люди с орками приводили дух и получали приказы о прекращении боя от высших сил, эти самые высшие силы начали договариваться о перемирии. Поначалу мое участие в их взаимодействии выражалось лишь в том, чтобы зафиксировать первые соглашения. Однако, после того как созданное ритуалом облако рассеялось, а аватар человеческого божества потерял подпитку и вновь обратился энергию, что улетело куда-то вдаль, пришлось думать над дальнейшей организацией переговоров. И, так как остальные стороны, в отличие от меня, не могли свободного перемещаться на большие расстояния, заняться этим делом пришлось мне. На разработку стабильной и устраивающей всех связи ушло около 2 лет. Были отброшены варианты по созданию глобальной самоподдерживающейся сети из аспекта информации, так как в этом случае Исхкин чрезмерно усилился бы, что духом было не по нраву, а также по использованию мелких духов в качестве посыльных, ибо, по мнению человеческого бога, она не соответствовала каким-то там параметрам по скорости и надежности. От организации же посольств на территории друг друга мы единогласно отказались и, в итоге, было решено выделить малую часть моей корневой системы под общие нужды. И я поначалу хотел отказаться, однако предложение Исхкина использовать один из его аспектов все же склонило мою чашу весов в сторону этого варианта. 2 года я подгонял свои корни под транспортировку аспекта информации, заодно переориентировав часть чистых духов на ее производство ради производственных нужд, да и потом его можно будет попытаться освоить, очень уж большие перспективы могут открыться при его использовании, хоть совместимости чертовски мала. В конечном счете, не без помощи обожествленного и, удалось наладить трехстороннюю связь. Она представляла из себя уже знакомые мне потоки энергии аспекта информации, но идущие по физическим носителям, моим корням. Можно сказать, что я изобрел магический аналог кабельного интернета. При этом сам поток пересекался лишь с энергией природного аспекта, что обволакивало его, словно резина, изолируя от постороннего вмешательства и случайных энергетических повреждений. И если у Исхкина корни доходили прямиком к кораблю, подключаясь к божественной структуре, для нас с духами пришлось создавать стабильное плетение расшифровщик, переводящий информацию в аспект разума. И уже после этого мы приступили к переговорам. Поначалу наши обсуждения затрагивали лишь последствия недавнего конфликта. Так духи дали гарантии своего минимального участия в будущих вторжениях, а также отсутствия крупных вторжений в ближайшем будущем. Насколько именно оно ближайшее, Исхкин выпытывал очень долго и упорно. Оказалось, что около 50 лет, и подобный ответ устроил, разве что он попытался установить лимиты на численность отрядов свободных орков, но наткнулся на жесткую стену непонимания, ведь духи не собираются так глубоко влезать в жизнь своих подопечных. Впрочем, это не помешало Исхкину получить примерное максимальное число вторженцев и остался доволен. Стоило же им разобраться между собой в последствиях войны, как начались разговоры о дальнейшем взаимодействии, от которых мне уже было не отвертеться. Что я понял за 4 года и 7 месяцев, а именно столько на сей момент длились переговоры, так это то, что я их не переношу. Ладно бы еще с людьми, дриарами, орками или драконами договариваться, их менталитет мне ясен, понятен и близок. Высшие же сущности, в виде обожествленного компьютера и разумного роя духов, имеют совершенно разное мышление со своими заскоками. Так и Схкин, несмотря на представленный при нашей первой встрече образ, очень уперт в своих взглядах на общее благо, которое заключается в минимизации угроз человечеству. Правда, в его случае, минимизация означает стремление свести эти угрозы к нулю в меру своих сил, а само понятие угрозы очень странное. Так до войны он считал ею именно орков, из-за чего и потратил кучу ресурсов на создание и реформирование армии, причем не зря. Теперь же, судя по всему, угрозой им считается вероятность масштабной войны на уничтожение. По крайней мере, именно этим я могу объяснить его согласие с фактом совершения на людей небольших набегов во время перемирия. Духи же странные, буквально не от мира сего. Лишь факт того, что они обитают в каком-то другом измерении, приходя в наш мир через созданные орками тотемы, говорит о многом. Хотя у меня до сих пор нет уверенности по поводу того, что было первым, тотемы или духи. Из-за всего этого понять их ход мыслей бывает сложно, но в то же время они предельно прямолинейны в своих расплывчатых суждениях. Из-за них переговоры тянулись так долго, ведь их предложения были лишены конкретики, и Схкину приходилось задавать кучу уточняющих вопросов, дабы составить полноценный договор. Да, именно договор. Сгусток информации, расшифровать который можно было созданным с его участием плетением ключом. И набралось там пунктов, по моим ощущениям, на целую библиотеку, хотя в действительности все изложенное уместилось бы в средних размеров книжечку. Но стоит отдать ему должное, навигация по данному документу была чертовски удобной и интуитивно понятной. Что же до сути, то, если сильно сократить, мы договорились минимизировать вмешательство в дела друг друга, оставляя взаимодействие смертных между собой на них самих, если нет угрозы уничтожения целой расы или ее взаимоотношений с одним из участников договора. То есть, например, если люди просто пройдутся войной по земле морков, а потом уйдут, духи напрямую вмешиваться не будут, хотя ритуал темного облака остался все же разрешен в сильно урезанном виде. Но если люди по пути будут умышленно уничтожать именно каменные тотемы, то нарвутся на серьезные последствия для себя и своего народа. За неумышленную порчу санкций тоже есть, но они не идут ни в какое сравнение с угрозой нового масштабного вторжения или дождей длиной в год на всех людских землях, а то и больше. По сути, большая часть положений была общей, и лишь некоторые оговорки давали одной из сторон договора преимущество. Так, например, 11 глава, в которой были предварительные договоренности о способах раздела земель, у меня были явные привилегии, расти куда хочу и как хочу, если не буду препятствовать расселению там представителей любой из рас. Если же взглянуть на связанные со мной подпункты, то я, фактически, получил карт-бланш на рост по всей планете. Правда, примерно в половине остальной части договора на меня навешана куча мелких ограничений, об осуществлении большей части из которых я даже не думал. Не то чтобы данные ограничения не имели смысл, наоборот, запрет, например, на создание патогенных микроорганизмов, предложенный Схкин и поддержанный, после долгих разъяснений, духами, был разумен. И хоть я даже не думал всерьез о погружении в микромир, мне вполне по силам создать что-то смертельное и неубиваемое. Ведь вычистить большие территории от какой-нибудь заразы можно лишь залив все аспектом смерти, ибо точечно убивать или изменять целые виды по щелчку несуществующих пальцев я пока не способен. Правда, во всех этих запретах есть одно забавное упущение, про создание и использование нежити там не сказано ни слова. Если же посмотреть на более серьезные ограничения в целом, такие как запрет изменений людей и орков, официально подтвержденный запрет на чтение памяти шаманов и так далее, то становится очевидно желание Исхкина с духами убрать меня подальше от себя и своих народов, и тут я прекрасно их понимаю. Для них я словно шахматная доска, на которой они пытаются играть свою партию, но обладающая собственной волей. Третий игрок, в чьей власти само игровое поле. Думаю, в их ситуации я бы тоже постарался договориться о правилах игры, ведь это действительно в интересах всех участников, в том числе и в моих. Ведь если в результате соглашения удастся избежать появления угроз для нашего мира, то можно будет сосредоточиться на изучении этого самого мира и на исследовании их магии. Правда, для этого надо выдержать еще где-то 5 лет дипломатии, где мы вновь пройдемся по большей части пунктов, что-то подправим, что-то дополним, а что-то оставим как есть. Ну вот, сидел себе тихо, наслаждался одиночеством и ощущением расходящихся по тонкому слою воды волн от капающей воды, улавливаемых мною за счет корней, а тут кто-то в сознание стучится. Это оказался посредник, созданный мною дух разума, который впервые за время своего житца среди дриар прибыл ко мне с известием от хранителя, а значит там должно быть действительно что-то важное. Так и оказалось, хранитель сообщил о том, что кто-то из его учеников установил контакт с людьми, да еще и верхом на драконе, да еще и на том самом, измененном мной драконе. Так, судя по всему, обошлось без погибших, пусть и с небольшим конфликтом, который быстро решился благодаря замкнутому пространству и огнедышащей рептилии. Нет, дракончик никого не сжег, лишь припугнул, а огонь для корабля – это всегда опасно. Надо будет потом порыться в памяти у участников событий. Жалко, правда, что поправку о разрешении чтения памяти людей будем обсуждать с Исхкиным лишь при следующей встрече. А то пока договоримся, воспоминания могут поблекнуть или исказиться, оставив в целости лишь наиболее запоминающиеся фрагменты. Но это все потом, сейчас же надо было узнать, чего же хранитель от меня хочет, раз послал духа. Оказывается, совета. Я ему уже сгружал информацию по людям и оркам, а также подкидывал что-то по поводу покровительствующих им сущностей. И теперь, раз уж контакт с людьми состоялся, Линаил решил спросить, как лучше ему поступить по отношению к ним. При этом, учитывая, что в последний раз я с ним делился еще до войны, вопрос был уместен и даже актуален. Глава 2. Как это было? Перед тем, как отвечать что-либо хранителю, мне захотелось окунуться в события первого контакта, уникальное ведь событие. И чтобы в полной мере оценить произошедшее, мне потребовалось найти всех участников, ученицу хранителя и дракона, что у меня ушло около дня. Дракон, чье имя Вингурат, нашелся в ближайшем к главному городу гнезде и за прошедшие 13 лет он заметно вырос и возмужал. Он был крупнее остальных драконов своего возраста, но за счет немного усовершенствованных мышц выглядел более стройным и хищным. А уж его перламутровая чешуя, слегка поматовевшая от возраста, выступала финальным штрихом в величественном облике Владыки Небес. И это еще если не смотреть на структуру его праны. За прошедшие годы она значительно уплотнилась, а аспект воздуха, добавленный в смесь души и жизни, отлично прижился. Сравнив же его прану с лучшими представителями орочьих племен, я не без удовольствия отметил превосходство дракона по всем параметрам. Вингурат отлично освоился с приобретенной силой, выписывая во время полетов просто невероятные кульбиты всем пилотам на зависть, ведь он, методом проб и ошибок, изучал законы аэродинамики. И хоть это слишком уж громко сказано, да и выведением формул дракон не занимался, он смог понять основные принципы и подойти к вопросу полета более разумно. Так, например, он слегка корректировал обтекающие крылья воздушные потоки, а также научился проворачивать что-то подобное вокруг остального тела, что сильно увеличивало его максимальную скорость. И именно благодаря этому навыку он мог возить на себе одного дриара без риска уронить того на землю из-за порывов ветра. Самое же важное, на изучение чего я уделил большую часть дня, это наличие у измененного дракона потомства. Одно пока не вылупившееся яйцо и семеро дракончиков разного возраста, да еще и от разных матерей, все же у драконов пока не было понятия постоянного партнерства, но именно что пока. Предпосылки для этого уже давно маячат, притом социальные, ибо драконы, волей-неволей, постепенно перенимают культуру дриар. Но об этом потом. На данный момент важнее было оценить наследственность драконьего выводка. И результатами изучения я остался доволен. Дракончики унаследовали все введенные мною изменения и, при этом, были способны в будущем оставить такое же потомство. А значит, примерно через сотню лет перламутровые драконы практически полностью заменят собой исходный вид, что было просто идеально. Разве что захотелось взять еще несколько драконов и попробовать добавить им иные аспекты. Однако в полной мере заняться этим я смогу лишь после завершения переговоров. Очень уж много сил и времени они отбирают. Ланиэль, ученицу хранителя было найти еще проще. Она, как можно было догадаться, жила в главном городе и подавала хранителю большие надежды своими навыками, врожденным талантом к магии и стремлением освоить аспект воздуха. И ее можно понять, ведь событием из детства, вызвавшим у нее первые сильные эмоции, был полет на драконе с перламутровой чешуей. Вот только привычный всем дриарам способ получения вторичного аспекта ей не подходил, так как воздуха у меня не было, из-за чего последние 10 лет она искала способы его получения, и помогал ей в этом Вингурат. Этих двоих заслуженно можно было назвать друзьями, они могли свободно общаться практически на любые темы, а перед расставанием немного полетать над бескрайним лесом. Но не все их полеты были ради развлечения. Ланиэль в своих изысканиях пришла к выводу, что пытаться зачерпнуть аспект воздуха в свой источник лучше всего высоко в небе. И в этом она на самом деле была права. Излишки маны от леса и корневой системы распространялись не только под древесными кронами, но и уходили вверх, где и рассеивались в пространстве, постепенно переходя в аспект воздуха. Вот только даже существенно измененная техника, применяемая ей, не помогла бы обеспечить ей начало формирования ядра воздуха в источнике, однако его зачатки наблюдать. Чуть покопавшись в данном явлении, я нашел причину, дело было в драконе. Во время полета измененная техника медитации поглощала не столько энергию аспекта из воздуха, сколько забирала ее из праны Вингурата, незначительно ослабляя его возможности. Все же используемый ею метод в своей основе заключался именно в заборе аспекта у другого существа, меня, так что результат хоть и удивителен, но закономерен. Учитывая это, идея создания больших разновидностей драконов стала еще более перспективной. Надеюсь, хранитель сам обратит внимание талантливой ученицы, и мне не придется тыкать его носом в данное открытие. Получится ли у Ланиэль довести задуманное до конца, зависит только от нее, особенно учитывая совместимость ее источника с воздухом. Закончив с изучением общей истории этой парочки, я вернулся к тому, ради чего прервал заслуженный отдых, к восстановлению событий первого контакта. И, немного покопавшись в воспоминаниях обоих участников, удалось выцепить наиболее четкие события того полета. Ланиэль спокойно сидела на спине перламутрового дракона, пребывая в глубокой медитации, пытаясь получить себе аспект ветра. Она была полностью погружена в себя, в то время как внизу проносился зеленый ковер из древесных крон. Безумно красивый, но слегка приевшийся вид, так что ученица хранителя ничуть не сожалела. Ведь она чувствовала, что с каждым подобным полетом она становится на шаг ближе к небу. Ничтожно малый, но шаг. Вингурат летел, широко расправив крылья и позволяя восходящему потоку самому удерживать его на высоте. Он любил, когда вот так, солнце посреди небосвода, безоблачная погода, хотя она практически всегда безоблачная, и маленькое двуногое создание на спине. Это навевало умиротворение. Разве что пейзаж за столько лет уже приелся, один сплошной лес. Единственные интересные места были на востоке и западе, горы и море, но и только. Ведь если лететь на юг, то лес рано или поздно закончится, оставив где-то в глубине чувство пустоты, а на север не пускает воля леса. Хотя как-то раз он попробовал туда полететь, однако чем дальше он улетал, тем сильнее было ощущение того, что ему там не место, вынудив повернуть обратно. Но даже так лучше, чем пустота. Дракон уже подлетал к морю, когда небольшой порыв ветра ударил Ланиэль в лицо, заставив инстинктивно вздрогнуть и прервать медитацию. Обычно Вингурат умело отводил ветер в сторону, не позволяя себе подобные оплошности, однако за время их дружбы подобное случалось уже не раз. Что-то сильно заинтересовало дракона. Девушка выглянула из-за гигантской шеи и встретилась взглядом с драконом, что повернул голову в ее сторону. Он молча кивнул, так как во время полета слова все равно невозможно услышать, и повернул голову прямо, открывая вид на бескрайнее море у горизонта. Дриара поняла, что искать нужно там, и вскоре углядела маленькую черную точку вдали от берега. По крайней мере, так казалось с такого расстояния. Вингурат повернул голову обратно к непонятному объекту. Ему уже отсюда было видно, что по нему сновали какие-то создания, однако для того, чтобы разглядеть подробности, было еще слишком далеко. Они постепенно снижались, взяв курс на свою находку. И чем ближе они подлетали, тем больше деталей было видно Ланиэль. Ее напарник и подавно успел все разглядеть, со своим-то драконьим зрением, и при этом продолжал лететь прямо, словно собираясь садиться на эту штуку посреди моря. Хотя почему словно, он точно хотел это сделать, и девушка была с ним полностью согласна. Ведь когда еще представится такая возможность? Посадка вышла жестковатой, под лапами что-то затрещало, провалилась и сильно закачалась. Несколько существ, отличающиеся от дриар лишь цветом кожи, упали от этой качки, а остальные смогли устоять на ногах. Вингурат где-то на периферии ощущал исходящую от них силу, похожую на ауру его собратьев, но значительно слабее, и это было любопытно. Пока дракон играл с местными в гляделки, Ланиэль решила не сидеть на месте, и отработанными до автоматизма движениями спустилась на деревянный пол, на странный и безжизненный деревянный пол, и, осмотрев замерших вокруг нее существ, сказала всего одно слово: «Привет». Дальнейшие события произошли слишком быстро и сохранились в памяти обрывками. Похоже, у кого-то на корабле сдали нервы и включился первобытный инстинкт «бей или беги», но так как бежать было некуда, он решил напасть на самого слабого противника, на Ланиэль. Дракон же каким-то интересным образом, в природе которого надо будет потом разобраться, почуял намерение человека и обдал огнем палубу прямо под ногами этого несчастного человека. Несчастного от того, что от этого на нем загорелись штаны и ему пришлось прыгать за борт, дабы потушиться. И когда запахло жареным, вольно, разойтись по своим местам и вытащить Линга на палубу, прогремел в напряженной тишине чей-то грубый голос. И бледнокожие создания как-то разом потеряли боевой настрой. Вингурат перевел взгляд на говорящего, он отличался от своих сородичей чуть более сильной аурой и белыми волосами на голове. И, когда он убедился, что никто больше не собирается проявлять агрессию, продолжил: «И вам добрый день, юная леди. Приветствую вас на борту волнореза». На этом самое интересное закончилось. Дальше последовал не очень долгий разговор, где капитан пытался ненавязчиво расспрашивать ничуть не испугавшуюся девушки, кто они, собственно, такие. Когда же к беседе подключился дракон и сказал, что им уже домой пора, на заднем фоне что-то плюхнулось в воду, вернее кто-то. Сам контакт, как по мне, прошел очень даже неплохо. По крайней мере никто никого не убил, а чуток поломанный корабль, опаленная палуба и штаны, вполне допустимый сопутствующий ущерб. Хотя, не вмешайся капитан, одним небольшим ремонтом корабль бы точно не отделался. Какие у всего этого будут последствия, вообще не представляю. Главный вопрос в том, как новость об очередной зеленокожей расе воспримут в человеческом правительстве. Решат ли игнорировать, торговать, дружить или воевать. Хотя даже если дриар с драконами примут в штыки и решат напасть, сомневаюсь, что люди вообще до них дойдут. И дело даже не в драконах, которые и без моего апгрейда представляют серьезную опасность, а в банальном расстоянии до обитаемой части леса. Ведь за 300 лет местная экосистема не стояла на месте и эволюционировала в нечто опасное для того, кто не является ее частью. Вспомнить, например, тех же бабочек, что охотились на своих собратьев вместо цветов. А ведь на настоящий момент их дальние потомки занимают примерно ту же нишу, однако заимели пренеприятную особенность чуять запах крови издали и слетаться всем миром на пиршество. И все это из-за того, что мертвое или сильно раненое животное не сможет убежать от синекрылых кровососов, став уже их пищей. Пролитая на землю кровь будет выпита, как и та, что осталась в теле. И если местные виды уже научились сосуществовать с этими кровоядными мотылями-падальщиками, то для человеческой армии пару мелких царапин или стертых мозолей может стать началом очень веселой прогулки. Дриарам в этом плане повезло, так как их кровь малопривлекательна для синекрылых бабочек, а драконам и вовсе на них все равно из-за прочной чешуи. Если же взять в расчет остальную флору и фауну, то пока люди дойдут, все уже будут о них знать, а там и инты с магами подтянутся. Касательно же мирного варианта развития событий, тут у меня никаких идей нет. Своей политики хватает, да и во внутреннюю кухню Дриар я давно не погружался, чтобы давать хранителю советы. Так что все, что я могу ему сказать, это готовиться к переговорам и, на всякий случай, искать, что можно противопоставить людям. Ну и просветить хранителя по поводу недавней войны и ее итогов лишним тоже не будет. Глава 3. Финальные соглашения. Передав хранителю свои скудные рекомендации, я потратил еще пару дней на отдых, а после вернулся к переговорам. На сей раз мы уложились всего в 5 лет, договорившись обо всем, что только возможно, а также внеся ряд изменений в уже принятые правила. Так я все же умудрился получить право на чтение мыслей и памяти людей, обещав в обмен на это вывести 4 новых сельскохозяйственных культур, а также улучшить уже имеющиеся. Ну и создать вблизи человеческих земель рощу под вырубку, а то созданную мной стену леса уже всю вырубили и пустили в производство. Условия вполне приемлемые, на их выполнение уйдет максимум месяц, после которого я снова смогу без оглядок на Исхки наследить за развитием человеческой цивилизации. Что же до духов, то, в обмен на удерживание орков от нападок в будущем, они запросили повышение уровня праны для зверей на их территории. После небольшого обсуждения, я смог выторговать 30 лет на данную работу, ибо на улучшение старых видов и создание новых уйдет много времени, тем более если орки будут целенаправленно на них охотиться, а они будут. Также был расширен пункт о препятствии расселения, в него добавились подпункты с уточнениями, что именно считать препятствием. Если коротко, то им считалось создание заведомо неприспособленной для проживания обстановки, за которую считается смертельно опасная флора и фауна, которой невозможно противостоять без привлечения высших сил. Ну и намеренное воздействие на флору и фауну, с целью уменьшения ее количества или питательной ценности. В целом, вся работа по созданию общепринятых правил уложилась в 4 с небольшим года, под конец которой Исхкин зафиксировал все договоренности в сгустке аспекта информации, а после перенаправил нам его копии на подпись. При этом стоит отметить тонкость проделанной им работы, созданный документ, после поставки первой энергетической подписи, переставал поддаваться корректировке, а окончательно запечатывался после получения всех 3 слепков. Если же мы захотим внести изменения, то каждому придется подтверждать отдельную форму аж в 3 экземплярах, которые, при условии абсолютной идентичности содержания, внесут необходимые поправки. Хранить же оригинал нашего договора, копии уже были у каждого, было доверено духам, так как именно в их, отделенном от материального мира, пространстве он был в наибольшей безопасности. Боялись ли мы с Исхкиным фальсификаций? Определенно нет. Копии были нерушимым слепком и их можно было лишь разрушить, но не изменить. Оригинал же был защищен столь заковыристым способом, что даже его создатель, если верить словам человеческого божества, не смог бы вскрыть защиту. Учитывая же, что среди духов не было владельцев аспекта информации, фальсификации были попросту невозможны. Когда же все документы, по настоянию Исхкина, были подписаны и надежно спрятаны, началась серия обсуждений, которые можно описать фразой «что делать-то будем?». Так что, помимо создания аналогов кукурузы, картохи, сахарной свеклы и помидоров, я был вынужден еще около полугода периодически участвовать в переговорах. Наиболее активным их участником был Исхкин, который продолжал напирать на создание полноценной виртуальной площадки для встреч, так как это расширит доступный функционал и способствует формированию более доверительных отношений. Мы же с духами отбивались от его предложений, они особо категорично, а я с небольшой неохотой. Все же идея действительно здравая, однако не сейчас, когда после войны прошли жалкие 12 лет и мы мало знаем о мотивах друг друга. Духи же, как показала практика, любят параноить. После моего упоминания драконов они относятся ко мне чуть настороженно, так что ожидать от них доверия к полностью подконтрольному бывшим противникам пространству не приходилось. Даже я, уже побывав там и оценив безопасность подключения, также не был уверен в отсутствии каких-нибудь подлянок, наподобие магических шпионских вирусов. Так что если виртуальному пространству и быть, то, по всей видимости, точно не в этом столетии. Но не одними лишь предложениями Исхкина была забита наша линия связи, отличились сами духи. Их предложение оказалось на удивление адекватным, и в то же время неожиданным, договор об обмене пророчествами. После разъяснения искусственному интеллекту всей истории с пророчеством жившего кучу лет назад шамана и отправкой ему копии этого самого пророчества, Исхкин пропал на целый месяц, который я потратил на обсуждение с духами новых видов животных. Правда, и эта тема быстро себя изжила, так как от новых потенциальных жертв им были нужны лишь 2 вещи. Большое количество праны и, по возможности, относительная развитость сознания, так как хоть сколько-то разумные существа были куда вкуснее и полезнее обычных животных. Ну и новые виды не должны угрожать уничтожению большей части орков, что было прописано в принятом договоре. Возвращение Исхкина было столь же внезапным, как и его исчезновение. Вернувшись, он дал свое согласие на обмен пророчествами, попутно отправив нам обработанное пророчество Нерзула, сопроводив дополнительными данными. И тут уже нам с духами пришлось выпасть из жизни на пару дней. Во-первых, и смог каким-то образом сделать то, что не вышло у меня, повысить качество образов из послания. Так теперь стало возможно различать примерные силуэты летящих тварей, хотя идентифицировать их до сих пор было невозможно. Лесной пожар и вовсе почти не изменился, в то время основные изменения были в первой части пророчества, в городе. Стали отчетливо видны горы на фоне, а сами кадры были словно сняты на высокоточную камеру. Но наиболее важными были оставленные Исхкиным пометки со ссылками на дополнительные материалы. На обработанной картинке он выделил около 27 уже существующих зданий, сопроводив их информацией о дате постройки, и еще 7 непостроенных, по которым ему удалось найти информацию. Объединяло же отсутствующие здания то, что они, не случись первого вторжения орков, были бы уже давно достроены, так как входили в общую программу застройки столицы. Сейчас же, после второго вторжения и наступления долгожданного мира, проект откопали, однако существенно поменяли, убрав или изменив 4 здания из 7. Так что Элтония уже никогда не будет выглядеть так, какой предстало нам в пророчестве. Разобравшись с находкой, мы всего за неделю составили первое дополнение к общему закону, обязавшись уведомлять остальных участников договора об обнаружении пророков, а также об их защите любыми методами. Также, в случае появления нового глобального пророчества, доступ к нему должен будет получить каждый из нас, чтобы иметь возможность провести всесторонний анализ. Полезный, короче, закон, но для его работы этого пророка нужно сначала найти. После внесения поправки больше мы на связь друг с другом не выходили, ибо и своих дел хватало. Исхкин, наконец, послал своим жрецам официальную версию прошедших 12 лет назад событий, а то до сих пор в ответ на обращение к нему можно было лишь нарваться на автоответчик, обещающий все разъяснения потом. Духи же через шаманов послали своим племенам наставление натаскивать своих детей к будущим трудностям, имея в виду повышение сил животных, но не говоря об этом открыто. Я же отправил краткий пересказ переговоров хранителю, особо выделив пункт о поиске пророков, и занялся своими делами, думать, как превратить птицу в Василиска и разбираться в пророчестве. Казалось бы, прорыв предотвращенной опасности миновала, однако меня беспокоила та цепочка событий, что привела к наилучшему результату. Если судить по заметкам Исхкина, ход истории существенно изменился после нападения орков и, следовательно, без него нас всех ждало бы полная фиаско. Самому же нападению предшествовало объединение орочьих племен, а перед ним была битва сильнейших, что позволило духам эволюционировать. И именно во время этого ритуала люди напали на орочьи земли, спровоцировав зеленокожих на поход мести, но если бы духи не решили подготовиться к пророчеству, объединив десятки племен в 6 более сильных, самого вторжения бы не было. Да и неизвестно, появился бы Исхкин в то же время, если бы не вера потерпевшего сокрушительное поражение народа. Моя же роль в спасении мира свелась к тому, чтобы в нужный момент выйти на поле битвы и остановить сражение. Что же меня смущало? Случайность. Кроме объединения племен и остановки сражения, практически все события, что привели к благоприятному исходу, произошли случайно. Не напади люди на орков, те бы, может, и напали на человечество, но армия была бы куда меньше. Если бы вторжения орков и вовсе не было, то люди не были бы вынуждены развивать военную промышленность и отменять кучу планов по застройке и экспедиции далеко на запад, где никаких орков могло бы и не быть. В следующий раз столь удачного стечения обстоятельств может и не быть. Или это и вовсе было случайностью? Мог ли тот же звездочет заглянуть в будущее мира и просчитать варианты его спасения, а после отправить пророку предупреждение? Или сам орк стал таким благодаря высшей силе? Или же самое мое появление должно было предотвратить крах мира? Не, последняя теория уже звучит как бред, так как в этом случае мир бы не эволюционировал, а людей с дриарами, может, и не было бы вовсе. Остальные же два варианта проверить я никак не смогу чисто физически, разве что узнать через запрос системе, когда тот восстановится, однако не факт, что у моей надстройки есть подобная информация. В любом случае, если где-то всплывет новое пророчество, отнестись к нему придется чертовски серьезно, вряд ли удача снова будет на нашей стороне. Так, хватит думать о том, что не в силах изменить. Главный кризис пройден, наконец, можно выдохнуть и заняться чем-то интересным. Один заказ духов обеспечит мне приятное времяпрепровождение минимум на 20 лет, это прекрасная возможность пустить в ход все полученные знания и оценить собственный рост. А уж предстоящее улучшение драконов и изучение аспекта информации заберут себе мое внимание, что просто прекрасно. Да и те же инты за прошедшие годы могли подготовить для меня какой-нибудь сюрприз. Глава 4. Расширение горизонтов. Как раз перед тем, как Нинакова ушел в другой мир, мастер Иктю навестил его. «Проводить ли тебя?» – спросил Иктю. Нинакова ответил. «Я пришел сюда один и иду один. чем ты можешь помочь мне?» Иктю ответил: «Если ты в самом деле думаешь, что пришел и идешь, ты заблуждаешься. Позволь мне показать тебе дорогу, по которой нельзя прийти и уйти». С этими словами Иктю показал эту дорогу так ясно, что Нинакова улыбнулся и отошел. Прошло 2 года с тех пор, как Неркурток покинул родное племя, уплыв в неизвестность на плоту вместе с 2-недельным запасом вяленого мяса. Из-за этого пришлось делать плот сильно больше изначального, а его постройка и вовсе непозволительно затянулась даже с учетом помощи от своих сыновей, сыновей соседей. Когда же плот был построен, а сыновья с нескрываемым облегчением столкнули своего старика на воду, орку оставалось лишь грести единственным веслом в сторону своей цели, и вскоре пожалел, что не взял запасное. Уже на 3-й день плавания весло сломалось ровно посредине, из-за чего грести им стало очень неудобно. Но орк не поддался унынию и греб обломком еще 7 дней, борясь с сильными течениями и непогодой. Несколько раз он был близок к гибели в бездонных водах, когда очередная волна смывала его в море с остатками припасов, а от смерти в зубах морских гадов его спасало то, что плот никому из них не был интересен, ну или просто пришелся не по вкусу. Когда же Неркурток увидел землю на горизонте, он вложил все оставшиеся силы в финальный рывок и ступил на черный песчаный берег. Новая земля встретила его прохладными ветрами, шумом волн, ярким солнцем и лесом примерно в 200 шагах от кромки воды. И, не теряя времени, орк отправился туда в поисках добычи, так как его желудок уже начинал грозить переварить собственного хозяина, который, к величайшей радости неспокойного органа, не растерял навыки охоты. Первую дичь орк одолел играючи, просто бросил в хряка заточенную зубами палку с такой силой, что та пробила бедное животное насквозь. Освежевавшая свою жертву, Неркурток припоминал, что похожие создания водятся на землях громового рыка, однако те были более мелкими. Эти же были размером с молодого саблезуба. Но это и к лучшему, ведь с меньшими усилиями можно добыть больше мяса. Следующий год он провел в изучении леса и постройке временного убежища, так как после месяца пребывания на новой земле воздух становился все холоднее, а добычи становилось все меньше. Приближалась зима, притом более холодная, нежели на землях его племени. Холода орк пережил с честью, Неркурток продолжал охотиться в глубоких снегах, ведь его переполненное силой тело выдерживало и столь суровые морозы. Хотя толстые ботинки из прочных и теплых шкур, которые он обработал еще до начала заморозков, тоже сыграли свою роль, как и прочая кое-как сшитая одежда. И хоть белое полотно лежало на земле дольше обычного, в один прекрасный день начало теплеть, а всего через 1 луну от сугробов остались лишь редкие холмики, островки ушедшей зимы посреди оживающего леса. С наступлением весны орк снялся с обжитого места и пошел дальше на север, так как местные животные хоть и обладали силой, однако ничего не могли противопоставить зеленокожему чужеземцу. Почему именно на север? Ответ у Неркуртока был: потому что. Впрочем, уже через 2 месяца размеренного путешествия он понял, что идет в верном направлении. Огромное, в 2 орочьих роста, бурое животное тогда встало у него на пути, и орк с ним справился, отделавшись лишь длинной рваной раной на груди от пропущенного удара. И хоть из-за этого пришлось вновь обустраивать временное убежище для разделки массивной туши, Неркурток был доволен. Первый новый противник хоть и был все еще недостаточно силен, однако заставил орка попотеть. И если дальше враги будут становиться все сильнее, то все старания и лишения с лихвой окупаться чувством хорошего боя. Нет ничего более постоянного, чем временное, Неркурток убедился в этой древней поговорке, когда пережидал уже 2-ю зиму в теплых мехах своего давнего противника. Очень уж много времени ушло на обработку шкуры, да и оставить просто так целую гору мяса орк физически не мог, так что пришлось задержаться. Однако, когда запасы завяленного мяса стали подходить к концу, орк продолжил свой путь, найдя себе новый ориентир, вершину одинокой горы, которую удалось увидеть, забравшись на дерево. По мере приближения к ней, лес становился более редким, уступая место снежным пустошам и пробирающим до костей ветрам. Когда же к сильному ветру добавлялся еще и снег, то продвигаться сквозь белоснежную преграду становилось совсем уж невозможно. И если до этого орка спасал лес, в котором можно было быстро соорудить убежище и, пусть и после долгих стараний, развести огонь, то теперь он остался один на один со стихией. Первая буря пошатнула его уверенность. Вторая заставила его задуматься о том, чтобы повернуть назад и дождаться теплых времен. Третья же могла стать последней. Уже не чувствуя собственных ног, ушей и пальцев, Неркурток брел вперед. Он шел чисто по инерции, так как остановка грозила сном в ледяных объятиях зимы. В голове было пусто, а глаза уже давно не видели ничего, кроме белого цвета. Ночь уж дважды сменила день, а погода и не собиралась успокаиваться. От воя ветра уже давно заложило уши, и вокруг лишь белый цвет. Холод обжег лицо. Неркурток из последних сил попытался подняться, однако тело не слушалось. Кое-как перевернувшись, перед его взглядом предстала тьма с редкими серебряными точками, голубым диском луны, и все. Ни звуков, ни запахов. Даже холод уже не ощущался, на его место постепенно приходило тепло и умиротворение. Небо было красивым, луна же была одинокой. Она медленно плыла по небосводу, словно по бескрайней реке, в окружении звезд. И чем дольше орк вглядывался, тем больше огоньков он замечал, слабых, тусклых, существующих вопреки яркости своих старших сестер, вопреки лунному свету, озаряющему снежные поля, вопреки слепящему отблеску снега. Они были. Яркая вспышка пронзила разум Неркуртока, его тело, и все из-за одной мысли. «Я тоже есть». Он сам не заметил, как сказал это вслух. Но это было неважно, ведь никто, кроме него самого, не мог услышать тихий шепот. Всего в одной короткой и банальной фразе он нашел смысл. Свой смысл. Он переплыл казавшееся бескрайним море. Он выживал на чужих землях. И все это ради того, чтобы найти достойного противника. Местная живность оказалась слабее, он сильнее, достойный соперник найден не был. Так Неркурток раньше думал. Теперь же его врагом стала природа, а значит, надо было сражаться за свою жизнь с тем же остервенением, что было у него давным-давно при битве с людьми. Сердце умирающего ускорило свой бег, разгоняя замерзающую кровь по жилам. Оледеневшие мышцы захрустели от усилий, поднимая тело из-под снежного плена. Неркурток не собирался проигрывать жалкому холоду. Ради себя, ради гордости племени, белый коготь никогда не дрогнет под ударом, каким бы сильным тот ни был. Он примет всю вложенную мощь, пропустит через себя и обратит ее против самого противника. И именно так орк собирался поступить, бросить вызов самой стихии и обратить против нее ее же силу, обратить холод. Тело не слушалось, отказывалось сгибать суставы, однако Неркурток умел заставлять. Что-то хрустнуло, и локоть согнулся. Боли не было. Еще один хруст. Вторая рука освободилась из-под снега и протянула раскрытую ладонь к голубому диску. Затем, с громким треском, из-под снега показался замотанный в бурую шкуру торс и принял вертикальное положение. Дальше пришло время ног. Неркурток не думал, что и как он делает, он просто вставал. А затем, словно зачарованный, пошел дальше на север, утопая по колено в снегу. Идти стало легче. Он не знал, сколько прошло времени, не отдавал себе отчет, так как сражался со своим противником, и в какой-то момент он стал побеждать. Начала уходить скованность в мышцах, волнами накатывала боль от порванных мышц и связок, стало ощущаться тело, это отвлекало, но Неркурток ничего не мог с этим поделать, так как боль, часть сражения за свою жизнь, без нее в настоящей схватке никак. И именно поэтому он шел и улыбался, не обращая внимания ни на что вокруг. Лишь гора была его целью, одна лишь она была его миром, до тех пор, пока что-то еще не привлекло внимание орка. Огонь. В ночном мраке закрытого тучами неба, когда ни единый луч небесных светил не может пробиться к земле, очень просто заметить отблески пламени вдали. Они бликуют от снега, и эти блики заставили орка сойти с пути, свернув к источнику тепла. Ведь где есть огонь, там обычно есть орки, что могут как помочь, так и обеспечить хорошую драку. По мере приближения, сугробы становились все меньше, воздух все теплее, а свет пламени все ярче. В какой-то момент снег и вовсе исчез, оставив после себя промерзшую землю, а Неркурток вместо холода стал ощущать нарастающий жар. К тому времени шатры на фоне пламени стали четко различимы, и даже более того, рядом с ними сновали туда-сюда различные силуэты, всполошенные прибытием чужака. Часть из них вскоре образовала небольшую кучку и двинулась Неркуртоку навстречу, держа пред собой факел. Это действительно были орки, и шли они к нему явно не с добрыми намерениями. Орк их понимал, ведь любой чужак – потенциальная угроза, а угрозы лучше устранять. Общение не задалось, самый крупный орк, идущий впереди, что прорычал Неркуртоку, однако смысл слов остался непонятен. А раз слова не помогли, то поможет мордобой. Жалко только, что самодельное копье осталось где-то в снегах, хотя с ним было бы слишком просто. Местные орки были чуть меньше него, а цепкий взгляд опытного воина не видел много силы в их движениях. Всего противников было шестеро, и они были вооружены каменными копьями и топорами. Если бы орк мог, то он бы усмехнулся, однако мышцы лица еще не оттаяли, сохраняя ту самую воодушевленную улыбку. Когда отступил холод, Неркурток начал приходить в себя, и теперь мог ощутить переполняющую его силу, что словно жаждало вырваться на свободу. Так что сражению орк был только рад. Враги медленно обступали чужака, переговариваясь между собой какими-то жестами, однако нападать не спешили. Чувствовали угрозу. И вот, предводитель подал условный сигнал, и воины с копьями бросились в атаку. Однако их противник, орк с бледной, словно снег, кожей и безумной улыбкой, просто прыгнул ввысь, избегая удара со всех сторон, а после приземлился на одного из нападавших. Их осталось пять. Чужак же задумчиво отряхнул кулак от остатков головы одного из них, и встал в странную стойку. Громкий окрик предводителя вывел орков из оцепенения, и битва продолжилась, однако каждый ее участник уже понимал ее исход. Все произошло быстро. Вот один из нападавших ускорился и ринулся в атаку, намереваясь отвлечь врага на себя, чтобы дать преимущество заходящим с другого бока союзникам, однако ледяная ладонь сжала его горло, не оставляя вариантов выжить. С громким хрустом голова отделилась от тела и полетела ввысь как раз тогда, когда четверо оставшихся орков ударили и попали. Древки копий обломились, а наконечники выпали из тела, оставив неглубокие раны, из которых вылилось лишь пару капель крови. И тут же вытянутая ладонь Неркуртака пронзила грудь одного из воинов, обрекая того скорую на гибель. Все замерло. Орки только сейчас полностью осознали подавляющую разницу в силах и собственную беспомощность, а их товарищ, тем временем, пытался из последних сил навредить своему врагу, вцепившись тому в руку. На это чужак лишь хмыкнул и, положив одну на плечо все еще сопротивляющегося противника, начал медленно вытаскивать вторую из его тела. Вот только вместе с рукой выходила и кровь, образовавшая толстую корку красного льда вокруг предплечья и ладони. Послышался рык предводителя, и двое оставшихся в живых бросили свое оружие на землю, а затем припали на одно колено и склонили голову перед победителем, что остался на ногах и пристально смотрел на чужака. Неркурток понял его без слов. Медленно подойдя к неподвижному сопернику, орк снес предводителю голову одним ударом закованной в алый лед ладони. Обезглавленное тело простояло неподвижно десяток ударов сердца, а после рухнуло на землю. В наступившей тишине, сквозь которую продирался далекий треск костра среди шатров, Неркурток поднял голову и направился с ней племенным шатрам, ведь теперь он здесь, вождь. Глава 5. Заказ. Перед началом многолетних экспериментов я решил проверить энтов, а точнее тех, в которых засели старшие элементали. Сюрпризов, к счастью, не было. Высшие энты, как их назвали дриары, гуляли по населенным частям леса вместе со своей свитой и помогали местным управляться со своими собратьями, постепенно поглощая сидящих внутри элементалей. Впрочем, никого пока ассимилировать они не успели, а мешать им в этом я не планирую. Ведь разум высших энтов хоть и развился за прошедшие годы, однако был все еще предельно примитивен и, при сравнении с духами орков, этот факт не кажется мне удивительным. Старшие природные элементали также являлись комплексной сущностью, вот только в их составе было в разы меньше составляющих элементов. И, если вспомнить о различиях в поведении частей духов в зависимости от их размера, это играет важную роль в развитии, а раз так, каннибализм неизбежен. Хотя я бы мог поискать способы обойти данный механизм, например, усилив влияние аспекта разума, однако на данный момент не видел смысла тратить на это свое время. Вот если через 20 лет темпы развития будут оставаться прежними, то можно будет вмешаться со спокойной душой. Ну а сейчас настало время выполнять заказ и устраивать оркам веселую жизнь. С чего начать изменение видов на огромной территории? Во-первых, надо эту территорию освоить, чем я и занялся, благо разрастись оставалось лишь на запад вдоль горы до моря на севере, получив контроль над землями племен Белого Когтя и Громового Рыка. Остальные и так уже были под моим контролем. Ушло же на это чуть меньше года, так как помимо обычной экспансии я перенаправлял в те места часть курсирующих по корням потоков аспекта жизни ради подготовки ко второму этапу. Его суть, как и у первого, заключалась в подготовке, но не территории, а живущих на ней обитателей, ведь насыщенность энергии жизни улучшала здоровье животных, из-за чего мне было проще с ними работать. Правда, все пошло совсем не по плану. Насекомые, их много, и они наиболее восприимчивы к изменениям окружающей среды, а уж когда эти изменения дают огромную дозу жизненных сил. Короче, началось нашествие тварей ползучих, с которым было необходимо что-то делать, пока луга не превратились в безжизненные пустыни. И спасение нашлось в грызунах и птицах, что питались насекомыми. Эти создания также не отличались большими размерами, из-за получили примерно схожие стимулы к плодовитости и физическим возможностям. Они бы и без моего вмешательства адаптировались к увеличению своего основного источника пропитания, однако это заняло бы время, так что я решил попытаться слегка ускорить естественные процессы, а заодно и проверить свои возможности. Ведь изменение множества существ – это то, что было мне не под силу. Пока что, после многолетних исследований, а также анализа всех странных свойств применяемой духами магии, у меня появились некоторые догадки по поводу использования аспектов. А если быть точнее, то по использованию аспекта разума в совокупности с остальными, как бы программируя их поведение. На реализацию плана я отвел себе всего год, так как не хотелось оставлять нарастающий перекос в экосистеме на большее время. И у меня даже что-то получилось, с седьмой попытки. Основная проблема была в том, чтобы создать шаблон изменений, запихнуть его в сгусток аспекта разума, а затем надежно сплести его с потоками жизни в корневой системе. Ну и иметь возможность остановить разгулявшееся плетение, что стало понятно уже на третьем варианте. В конечном счете именно седьмой вариант был признан успешным и безопасным, хотя до идеала было еще далеко, да и работа была максимально топорной. Само плетение представляло из себя бесформенный сгусток разума, который пронзали ленты аспекты жизни и природы, которую пришлось использовать для связи плетения с потоками энергии в корневой системе. Для получения эффекта было достаточно пустить его в землю, а дальше все существа, попадающие под заданные шаблоном рамки, подвергались воздействию заклинания. Правда, только в 100-метровом радиусе, однако даже такая небольшая область воздействия сильно экономила время, хоть и жрала ману из потоков как не в себя. Но эти проблемы легко поправить можно долгими и кропотливыми экспериментами, которые вполне можно было провести во время выполнения заказа духов. Еще полгода я потратил на выравнивание баланса на самом дне пищевых цепочек, попутно тренируясь в использовании своего первого полноценного плетения и обнаружив в нем более весомый недостаток: оно не было способно сильно менять организм, что-то улучшить или подкрутить, пожалуйста, но не выбиваясь за рамки изначальной конструкции, так что плетение хоть и хорошее, но однозначно требует глубокой доработки. Зато теперь ничто не мешало приняться за более крупные проекты. Первым делом нужна была курица, вернее, очень похожая на нее птица, которую некоторые из племен уже умудрились начать разводить, используя в качестве корма всякие объедки. Да, курица была всеядной, что было очень даже кстати. Пройдясь по всем курятникам плетением, я слегка улучшил их здоровье и физические данные ради повышения содержания аспекта жизни в их примитивных душах. Проходя же заклинанием по второму кругу, чтобы закрепить изменения на генетическом уровне, я немного понаблюдал за повсеместными побегами пернатых от своих зеленых надзирателей и остался доволен проделанной работой. Теперь, когда большую часть куриц вернут обратно в загоны, духи будут получать от них больше энергии. Но курицы – это лишь первая ступенька к масштабному преображению орочьих земель. По договору с духами, я должен был не только повысить их доход от жертвоприношений животных, дабы у тех не было причин использовать оставшихся в рабстве людей, но и дать оркам новую, более сильную добычу. А кто подойдет на эту роль лучше, чем самый опасный, в прошлом, хищник равнин, саблезуб? Так что я выбрал одну из стаи и принялся творить. Скорость, сила, живучесть, умственные способности – я улучшил все это, но не остановился, ведь подобные изменения можно было внести и плетением, хоть и после пары месяцев постоянного применения. Я решил пойти дальше и отработать методику присвоения третьего аспекта. Обошлось без жертв, и вот вожак стаи сменил свою окраску с песочно-желтого на темно-рыжий, так на нем отразилось добавление аспекта огня, взятого у одного из людских магов. Подобные изменения я сделал и молодняку, однако действовал более мягко, так как этот выводок появился на свет лишь пару месяцев назад. Сделав себе зарубку потом заглянуть к этой стае, я отправился на поиск других. В конченном счете, Всего за 2 года постоянной работы, большая часть саблезубов оказалась мною улучшена, а несколько диких стай стало обладателем третьего аспекта в пране. Всего их было 6. Огонь, воздух, вода, земля, камень, молния и смерть. Больше ничего добавить им не смог, да и то со смертью все прошло на грани и без особой пользы для подопытного. Жизнь и смерть вступили в конфликт, отчего приличная часть жизненных сил стала уходить на поддержание внутреннего баланса, ослабляя животное. Но молодняк в той стае я все же изменил, сильно провозившись с вкладыванием стабилизирующих механизмов в тело и душу. Ну а после хищников наступила пора травоядных. Всего на равнинах было много видов животных, и по всем из них я несколько раз прошелся плетением, всадив на это практически половину источника, а потом обратил внимание на наиболее занимательных представителей фауны. Ими были то ли быки, то ли буйволы, то ли бизоны, и обладали они очень внушительными габаритами. С этими животными я провернул то же самое, что и с саблезубами, выдал разным по паре особей из каждого стада третий аспект праны в довесок к прочим улучшениям, за исключением, разве что, аспекта смерти, так как первый подопытный попросту скопытился вопреки всем моим усилиям, а продолжать я не стал. Также я решил сделать племени высоких гор небольшой сюрприз, и отправил на их земли ораву металлических ящериц, которым я подправил строение мышц, повысил прочность шкуры, сделал их более сообразительными, да и вообще поработал на славу. Теперь эти ящерки способны вырастать до больших размеров и гораздо лучше передвигаются по наклонным скалистым поверхностям. А уж то, что я увеличил у них выработку праны и добавил туда кому огонь, кому металл, точно обеспечит жителей гор яркими впечатлениями. На это дело даже 3 лет не жалко было, осталось только дождаться, пока вся эта блестящая процессия доберется до орков, на что уйдет еще 2 года. Стоит заметить, что я понятия не имел, как звери будут реализовывать выданные им возможности, так что все это можно было считать еще и одним большим экспериментом. Ну и сюрпризом для орков, так как вся эта братья теперь будет обитать на их территории. Но и на этом я решил не останавливаться, ведь пока что все, что я делал, это улучшал уже имеющиеся виды, в то время как где-то внутри свербело желание сотворить что-нибудь необычное. Например, Василиска. Я плохо помню, как его описывали в мифах моего родного мира. То ли маленькая смертоносная змейка, то ли огромный змей, а то вообще гибрид курицы со змеей размером с кобылу, но, так как змей я в этом мире пока не видел, решил остановиться на последнем варианте. Со взглядом, заставляющим каменеть, я решил разобраться в процессе. И для начала мне нужна была курица, а если быть точнее, ее яйцо. Ранее я уже создавал новые виды, драконы тому пример, как и огромное количество всяких ракообразных, однако на это ушли десятилетия, а то и век другой. Сейчас же я пытался уложиться в несколько лет, проматывая по 2 поколения за год. Ради этого пришлось даже спрятать подопытную курицу под землю, организовав там источники пропитания и приток свежего воздуха, а единственное сносимое ей яйцо уже несло в себе новую жизнь, которое мать высиживала до вылупления. Я же тем временем вносил все более существенные изменения. Более длинные и сильные лапы, покрытый чешуей хвост, подобный змеиному, зубастый клюв и янтарные глаза с вертикальным зрачком. Крылья же, после некоторых раздумий, решил оставить птичьи, разве что увеличил их размах и добавил по длинному и острому когтю на изгибе. В остальном, обычная курица с гребешком, перьем, размером с крупную собаку и большой плотностью праны. Оставалось дело за малым, дать этому созданию парализующий взгляд. Сделать это я решил, добавив в прану аспект разума и заложив в инстинкты одно единственное применение – парализовать разум того, кто взглянет в глаза. То, что это сработало, я понял, когда вылупился представитель 10-го поколения. Стоило матери взглянуть в глаза своему дитя, как она полностью оцепенела, а цыпленок, повинуясь инстинктам, принялся грызть ногу своей добычи. После этого я добавил новорожденному Василиску иммунитет от взгляда своих будущих сородичей. Хотел также добавить привязанность к своей матери, как было у куриц изначально, однако решил оставить как есть, ведь все прошлые поколения были съедены своими же детьми в угоду экономии места. Напоследок я увеличил продолжительность жизни с 1 года до 20, а также убрал поставленное мной ограничение на численность потомства. Теперь Василиск сможет нести максимум до 5 яиц раз в год, что вкупе со сниженным материнским инстинктом позволит этому виду постепенно увеличивать свою численность. Так что ждем, пока появится 11-е поколение и выпускаем их всех на волю, что за 15 лет стало чертовски опасным местом. Глава 6. Стихии. Дождавшись, пока появятся цыплятки и проконтролировав, чтобы никто никого в замкнутом пространстве насожрал в первый месяц, я выпустил всю эту ораву на свободу и принялся наблюдать.